сердце скопилось и давит, и мучит. 1907 год. Моя душа осаждена безумно странными грехами. Она как древняя жена перед своими женихами. Она должна в чертоге прясть, склоняя взоры все суровей, чтоб победить глухую страсть, смирить мятежность бурной крови. Но если бой не равен стал, я гордо вспомню клятву нашу и, выйдя в пиршественный зал, возьму отравленную чашу. И смерть придет ко мне на зов, как Одиссей, боец в Пергаме, и будут вопли женихов под беспощадными стрелами. Поэту, пусть будет стих твой гибок, но упруг, как тополь зеленеющей долины, как грудь земли, куда вонзился плуг, как девушка, не знавшая мужчины. Уверенную строгость береги, твой стих не должен ни порхать, ни биться. Хотя у музы легкие шаги, она богиня, а не танцовщица. И перебойных рифм в веселый гам, соблазн уклонов легкий и свободный, оставь, оставь накрашенным шутам, танцующим на площади народной. И, выйдя на священные тропы, певучи сти, пошли свои проклятия. Пойми, она любовница толпы, как милостыни ждет она объятия. Февраль 1908 года, Париж. Колдунья. Она колдует тихой ночью у потемневшего окна и страстно хочет, чтоб воочью ей тайна сделалась видна. Как бред, мольба ее бессвязна, но мысль упорна и горда, она не ведает соблазна и не отступит никогда. Внизу там дремлет город пестрый, и кто-то слушает и ждет, но меч уверенный и острый, он тоже знает свой черед. На мертвой площади, где серо и сонно падает роса, живет неслыханная вера в ее ночные чудеса, но тщетен зов ее кручины, земля все та же, что была, вот солнце выйдет из пучины и позолотит купола, ночные тени станут реже, прольется гул, как ропот вод, и в сонный город ветер свежий прохладу моря донесет, и меч сверкнет, и кто-то вскрикнет, кого-то примет тишина, когда усталая поникнет у заолевшего окна. Ноябрь 1908 года. Царское село. Правый путь. В муках и пытках рождается слово, робкое, тихо проходит по жизни. Странник оно, из ковша золотого пьющие остатки на варварской тризне. Выйдешь к природе, природа враждебна, все в ней пугает, всего в ней помногу, вечно звучит в ней фанфара молебна. Не твоему и ненужному Богу смерть. Но сперва эту сказку поэта взвесь осторожно и мудро исчисли. Жалко не будет ни жизни, ни света, но пожалеешь о царственной мысли. Что ж, это путь величавый, строгий, плакать с осенним пронзительным ветром, с нищими, нищим таиться в берлоге, хмурые думы оковывать метром. Ноябрь 1908 года. Царская.